Глава пятая. Небо над Аркадией. Вторую половину дня Иван Дмитриевич провел в нескончаемых заботах на службе. Там он подчищал хвосты оставшихся за ним других дел и беседовал с начальством, от которого какое-то другое, несравненно более высокое начальство требовало, чтобы убийство купца Куколева было раскрыто как можно скорее. Причина такой поспешности почему-то держалась в секрете, равно как и сам интерес, проявленный в высших сферах, к этому заурядному, в общем-то, преступлению. В конце концов, он взорвался, и тогда, по-прежнему, ничего не объясняя, не называя никаких имен, ему дали понять, что происшествие в Аркадии затрагивает безопасность одной очень важной персоны. Выяснить, кто она, эта персона, не удалось. Велено было не задавать лишних вопросов. Иван Дмитриевич плюнул и поехал домой. Когда он вылез из пролетки возле подъезда, его окликнули. «Иван Дмитриевич!» Он устало обратился и увидел Зеленского, латиниста из женской гимназии, жившего в соседнем подъезде. Они обменялись рукопожатиями. Зеленский сказал: «Я как раз к вам направляюсь, а то вчера вернулся поздно и не решился вас беспокоить. Извольте, я готов ответить на ваш вчерашний вопрос». «На мой вопрос?» — переспросил Иван Дмитриевич, не сразу сообразив, о чем речь. «Меня не было дома, и вы оставили мне записочку. Вас интересовал источник фразы о семи звездах, которые откроют врата». «Ах, да, я совсем забыл». Зеленский слегка подобиделся. «Я вижу, вас это уже не занимает. Справились у кого-то другого?» «Напротив, Сергей Богданович очень занимает. Просто на службе такая круговерть, что вылетела из головы». «Тогда сообщаю вам, что в нашем...» — голосом выделил Зеленский последнее слово — «священном писании, ни в Новом, ни в Ветхом Завете, такой фразы нет». «В нашем нет, а в каком есть?» «Ни в каком из мне известных. Ее нет ни в Библии, ни в Талмуде, ни в Коране, равно как и в тех книгах, которые почитались священными у римлян и древних греков. Вообще не похоже, чтобы эта фраза была взята из какого-либо античного источника. Но за индусов, египтян, персов или китайцев я ручаться не могу. За вавилонян, шумеров и ацтеков тоже». «А за масонов?» «За них в какой-то степени, да, могу. Насколько я знаю, в масонских текстах чаще фигурирует число 5, а не 7. 5 ран Иисуса Христа, 5 оконечностей человеческого тела и 5 тайных центров его силы. Отсюда знак пентаграммы. В музыке тоже предпочтение отдается квинте». «А семерку, значит, масоны не уважают?» «Ну, категорически я не стал бы утверждать, но в принципе число 7 указывает скорее на то, что интересующая вас фраза имеет исламское происхождение, да, точнее, арабское. Турки и татары отдают первенство девятке. Впрочем, это все сведения хрестоматийные». «Я человек темный», — сказал Иван Дмитриевич. «На медные деньги учился». «Ну, не скромничайте. Ваша интуиция стоит магистерской степени, по меньшей мере». «Вашими бы устами, Сергей Богданович». «Не буду скрывать», — признался Зеленский. «Я весьма заинтригован. Это связано с каким-нибудь преступлением? Не удовлетворите мое любопытство. На улице говорить неудобно, а я, в отличие от вас, человек холостой. Никто нам не помешает. Кухарка и той сейчас нет. Поговорим спокойно, чайку попьем». Зеленский жил в одном подъезде с четой Нейгартов. Они на втором этаже, он на четвертом. Вошли в неухоженную комнату, заваленную книгами, которым не достало места на полках, старыми газетами, папками, тетрадями и разным бумажным хламом. Золотое тиснение и кожа переплетов соседствовали с жалкими брошюрами, а то и вовсе с луковой шелухой или забытыми тут же грязными носками. «Если судить по заглавиям книг, — сказал Иван Дмитриевич, — это кабинет ученого. Но библиотеку в таком беспорядке я видел только у одного человека, и он был поэт». «Вы, как обычно, попали в самую точку, — улыбнулся Зеленский. В самое мое больное место. Раз уж мы заговорили о мусульманах, у них есть любопытное поверье. Я часто вспоминаю его, когда думаю о своей жизни. Суть такова. Будто бы Аллах в предвечности сотворил изображение Магомета, вокруг которого тысячи лет витают души еще не родившихся людей. И тот из них, кто сумеет взглянуть на голову пророка, в земной жизни родится халифом или султаном. Кто охватит взглядом лоб, князем или на худой конец бароном, как наш Нейгард. Говорят, он купил свой титул у какого-то немецкого курфюрста. Не то герцога, — вернул Иван Дмитриевич. Неважно. Так вот, взглянувший на щеки пророка рождается праведником, на горло — проповедником, на затылок — купцом, ну и тому подобное. Тот, кто посмотрит в глаза Магомету, становится ученым-богословом, а увидевший его брови — поэтом. Я подозреваю, что мой взгляд упал между бровями и глазами, и вышло из меня ни то, ни сё. Отсюда все неурядицы моей жизни. Полностью его фамилия звучала так — Зеленский Сичка. Он происходил из обедневшей, но славной малоросской семьи, в предках числил чуть ли не гетманов, учился в Германии, преподавал в Киевском университете, где пострадал за свои казацкие убеждения, вынужден был уехать на север и здесь как-то стушевался. Серолицый, нервный, в свои 40 лет Зеленский выглядел на 50. Последние годы он учил гимназиста к латыни, жил одиноко, не имел ни друзей, ни, похоже, любовниц. И если водил знакомство с кем-то помимо службы, так разве что с соседями. «Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о созвездии Большой Медведицы?» — попросил Иван Дмитриевич. «А в астрономическом смысле?» «Мне нужно знать, может ли она быть знаком». «Вот вы к чему», — догадался Зеленский. «Знак семи звезд откроет врата. Думаете, в этой фразе речь идет о Большой Медведице? Но с чего вы взяли? Во многих созвездиях по 7 звезд». Поколебавшись, Иван Дмитриевич все-таки не стал показывать Сергею Богдановичу таинственный жетончик. «От соседей лучше пока держать в секрете. Мало ли». Про смерть Якова Семеновича тоже говорить не хотелось, иначе Зеленский догадается, что одно тут связано с другим. «Я вам все объясню позднее», — сказал Иван Дмитриевич. «Но дело серьезное, мне нужна ваша помощь. Я хочу понять, может ли Большая Медведица быть знаком». «Знаком чего?» «Чего-нибудь». Вопрос поставлен так, что ответить нелегко. У одних народов она издревле означает одно, у других — другое. Для вас это небесный ковш, для нас, жителей Украины, — воз. Там, где вы усматриваете ручку ковша, мы видим оглобли. Почему так? Да потому что, не обижайтесь, великоросский мужик склонен к пьянству, а малоросский крестьянин испокон веку отличается трудолюбием. Каждый народ смотрит на небо сквозь призму своего национального характера. Образ жизни тоже немаловажен. Для самоедов, например, это вовсе не медведица, а небесная олениха, праматерь всего сущего на земле. Для бедуинов их трогать не будем, — вежливо прервал Иван Дмитриевич. — Вернемся к нашим широтам. Откуда вообще взялось, что это Мария Ивановна? «Мария Ивановна?» «Ну, в сказках-то медведи. Михаил Потапыч, Марья Ивановна». «К нам пришло из Греции. Существует цикл аркадских мифов о происхождении Большой Медведицы». Иван Дмитриевич насторожился. Аркадских? Да, аркадских. Что вы так взволновались? Нет-нет, ничего. Из той самой Аркадии? Боюсь, ваши представления о ней сложились под влиянием новейшей литературы. Всякого рода эклог, элегий и идиллий. В действительности это была дикая горная страна, покрытая лесами. Вам не слишком крепко? — спросил Зеленский, подвигая гостю чашку с чаем. — А водочка у вас не живет? — нахально поинтересовался Иван Дмитриевич. У него дома Смирновская проживала по подложным документам, как еврей, который, не приняв святого крещения, из Гомеля переехал в Санкт-Петербург. Перелитая в бутылку с этикеткой зельтерской воды, исполненная страха иудейского, она ютилась в самом дальнем углу комода и выходила оттуда лишь под покровом ночи. Зеленский принес графинчик, две рюмки. Выпив, Иван Дмитриевич откинулся на спинку стула и приготовился слушать. После голодного дня в животе быстро погорячело, блаженство начало распространяться вверх груди. Там была своя маленькая Аркадия. Именно такая, какой, по словам Зеленского, она никогда не была. Шумели дубовые рощи, нимфы резвились в ручьях. Пастухи и пастушки, целуясь и наигрывая на свирелях, собирали стада на вечернюю дойку, и над гладью многорыбного моря, на ночь покидая этот мир, молодая Эос в тоске ломала пурпурные персты. «А как прикажете излагать?» С простительным ехидством профессионала спросил Зеленский. «По Аполлодору? По Овидию? Или, может быть, по псевдоэратосфену?» «Валяйте своими словами», — сказал Иван Дмитриевич. В те баснословные времена Аркадии правил царь Ликаон. Тиран и сластолюбец, отец 49 сыновей, таких же нечестивых, как он сам, и рожденной от нимфы единственной дочери, красавицы Каллиста. Она, видимо, принадлежала к тем прелестным созданиям, которые почему-то чаще всего вырастают или в царских дворцах, или в хижинах пастухов, лесорубов и угольщиков, да и то при двух условиях. Они должны с детства пользоваться неограниченной свободой и не иметь сестер. Это девушки своенравные, романтичные, мечтательные и в то же время несколько мужеподобные, стройные, но нередко с чересчур узкими бедрами, что, впрочем, не портит их красоту. Они обычно питают стойкое отвращение к хороводам и прялке в одном случае, к танцам и урокам игры на фортепиано в другом, зато любят одеваться в мужской костюм, купаться ночами в прибое или в ледяном пруду, бегать по полям с собаками, скакать верхом, но при всем том роль кавалерист-девицы не кажется им привлекательной. О любви эти дикарки до поры до времени не думают и вместе с тем бессознательно закаляют свой дух и тело для будущих любовных битв. Сверстниц они презирают, старших наставниц ненавидят, а поскольку часто растут без матери в окружении грубых братьев, рядом с деспотом-отцом, как Каллиста, их в этом-то и парадокс неодолимо влекут к себе женственные мужчины. Однако, влюбляясь в таких мужчин, сами они остаются эгоистичными и неспособными на жертву. Материнский инстинкт в них тоже не силен, и в итоге, пережив короткий расцвет экзотической и холодноватой женственности, эти создания быстро увядают. Очаровательный хаос, в пору созревания наполнявший их душу, так никогда и не претворяется в божественный порядок зрелости. Приблизительно так, опираясь на собственный опыт, Иван Дмитриевич после третьей рюмки увидел все то, о чем рассказывал Зеленский. Но Калиста повезло дважды. Во-первых, ее отметила и взяла к себе в свиту Артемида-охотница. Во-вторых, ею пленился никто иной, как сам Зевс. Хотя он понимал, что девушки, подобные Калиста, предпочитают совсем других мужчин, и ему трудно будет обольстить ее в своем истинном облике. Поэтому он предстал перед ней в образе Аполлона, чтобы покорить юную дикарку не властью, не мощью, а изяществом и хорошими манерами. Расчет оказался точен. Начался роман. Вскоре Калиста родила сына, получившего имя Аркад. Но была еще одна причина, по которой Зевс разыграл эту комедию масок. Он всю жизнь страдал от ревности Геры и привык путать следы. Истекающий семенем бык, золотой дождь, про них краем уха слышал даже Иван Дмитриевич, учившийся на медные деньги. На протяжении столетий, наполненных бесконечными изменами, Гера выработала в себе способность распознавать мужа под любым обличием. Покровительница браков, Матрона и домоседка, она, видимо, терзалась не столько неверностью супруга, сколько тем, что эти случаи становились достоянием гласности. Как могла она опекать новобрачных, если бессильно сохранить огонь в собственном очаге? Но, будучи настоящей женщиной, Гера сумела убедить себя, что в таких ситуациях именно женщина всегда и во всем виновата. Она почти искренне полагала Зевса не более чем жертвой очередной совратительницы. Словом, Гера решила отомстить не мужу, как на ее месте поступила бы Калиста, а ей самой. Несчастная дочь Ликаона была превращена в медведицу. Только и это было еще не все. То ли роман Зевса и Калиста продолжался достаточно долго, то ли Аркад, как полубог, необычно скоро повзрослел, но однажды на охоте он увидел в лесу медведицу. Может быть, Калиста сама бросилась к нему в надежде, что сын ее узнает. Увы, Аркад натянул свой лук и пустил стрелу. Правда, Зевс воскресил возлюбленную, но опять же в медвежьем облике. Даже ему оказалось не по силам снять наложенное Герой заклятие, и он лишь перенес Калиста на небо, чтобы она вновь не стала добычей какого-нибудь охотника. Неизвестно, узнал ли позднее Аркад, что убил родную мать, но роковая ошибка и его привела к смерти. Главным виновником трагедии и на этот раз был Зевс. Отчасти Гера понимала его правильно. Царь богов и людей обладал чудовищной для вседержителя наивностью, которая клокотала в нем, как лава в жерле вулкана, выжигая все вокруг, не способная оценить чистоту его намерений. В противном случае он не решился бы отправиться в гости к Ликаону, ведь нетрудно было догадаться, что при всех своих дурных наклонностях аркадский царь не может питать симпатии к тому, кто погубил его дочь. К Ликаону явились гонцы с известием о предстоящем визите. Но тот ни малейшей радости не выказал. Когда гость ступил на землю Аркадии, нигде не курили фимиам, не вели на заклане агнцев, жертвенный дым не курился над алтарями. Для Зевса это было неприятной неожиданностью. Он-то полагал себя совершенно ни в чем не виноватым. Ликаон же не без оснований считал, что владыка Олимпа заранее должен был предвидеть последствия своей опрометчивой страсти и не собирался оплакивать участь обольщенной дочери вместе с ее обольстителем. Он был явно не из тех, кого может примирить с врагом общее горе. Более того, ненависть к Зевсу царь перенес и на его сына от Калиста, собственного внука Аркада. Матери-убийца был зарезан, изжарен и подан гостю на стол, будто бы для того, чтобы проверить, насколько всеведущ властелин мира. Во всяком случае, Зевс истолковал это именно так. Никакой вины перед Ликаоном он за собой не числил и пришел в ярость. Особенно возмутило Зевса не само преступление, а крамольное сомнение в его божественном всеведении. Сверкнула молния, 49 братьев Каллисто, соучастники отцовского злодеяния, пали испепеленными, а сам Ликаон был превращен в волка и бежал из пылающего дворца. С тех пор он каждую ночь задирает к небесам оскаленную морду, оглашая аркадские леса тоскливым и жутким воем. Но смотрит он вовсе не на луну, как почему-то считается. Нет, его серые с желтыми просверками глаза оборотня устремлены туда, где блистают в вышине 7 звезд большой медведицы. Они стояли в сентябрьском небе над Петербургом, когда Иван Дмитрич вышел от Зеленского на улицу, и ночью, то ли в окне, то ли во сне, он все время их видел, различал в них медведицу и олениху, и воз, и ковш, ну и ключ тоже. Хитрая воровская отмычка, серебряная фомка, тезка попугаю, кеннеру, скворцу, двум щеглам. Во сне нашлась и скважина для нее. Щелкнул замок, врата распахнулись, за ними стоял покойный Куколев. Он стал рассказывать о той женщине, которая его отравила. Иван Дмитрич выслушал, понял, но не сумел проснуться и наутро все забыл.